Два вида мотивации. Можно дать миллион инструментов, как привлечь деньги в вашу жизнь, но если нет веры в то, что финансовых ресурсов в мире много и вы их достойны, все будет бесполезно. Как известно, дальновиднее ученику давать удочку, а не пойманную рыбу. Но в нашем случае это как будто с самой навороченной удочкой не поехать на озеро, а остаться дома. Поэтому первое, что нам стоит сделать, просто поверить. В вашей жизни возможно все, в том числе изобилие и достаток. Как только вы допустите мысль, что в мире действительно очень много денег, и вы тоже их заслуживаете, ваша жизнь изменится. Я верю в каждого из вас. Идите вперед, отвечая на все вопросы и выполняя задания из этой книги. Получилось у меня, удалось другим моим ученикам, значит, точно это ждет и вас. Ваше время пришло. Кстати, а что вас мотивирует? Почему вы решили прослушать именно эту книгу? Скорее всего, вы решили изменить свою жизнь, но не раньше, не позже, а именно сейчас. Попробую угадать. Вы стремитесь к новой жизни и финансовой свободе, или вы убегаете от своей сегодняшней жизни? Как будто это одно и то же? И да, и нет. Все мы ежедневно совершаем десятки действий, но что является импульсом каждому из них? Сомневаюсь, что у всех есть круглосуточный тренер, который стоит над вашей кроватью, будет вставать на работу, потом рассказывает о пользе чистки зубов и зарядки, следом пропагандирует сбалансированный завтрак, хвалит за то, что вы вышли из дома вовремя и несколько лет назад научились водить автомобиль, а год назад купили его. Звучит абсурдно, но ведь в каждом из нас есть такой голос, который договаривается с нами по утрам, чтобы подняться с кровати, описывает, зачем мы едем на работу, мотивирует совершать поступки и все время делать выбор. Давайте вспоминать, что вас мотивирует как на ежедневную рутину, так и на крупные перемены в жизни. Существует два вида мотивации — от и к. Попробуем разобраться и понять, какой вид бодрит вас больше всего. Мотивация от. Если вы слушаете эту книгу, потому что хотите уволиться с надоевшей работы, уйти от нелюбимого мужа, который манипулирует экономическим насилием, перестать жить на маленькую зарплату, избавиться от кредитов, перестать экономить, значит, вы используете мотивацию от. Вы стремитесь уйти от негатива, избавиться от чего-то, от того, что в вашей жизни уже как камень в ботинке. Люди с этим типом мотивации начинают действовать, потому что устали, очень хотят избавиться от проблем и их последствий, от запретов и ограничений. Таких людей можно распознать по часто используемым глаголам с «не». «Не люблю», «не хочу», «не получается». Разговором о трудностях, отсылках к негативному опыту, который пережили они сами или их знакомые. Мотивация к. Если вы решили заработать первый миллион, найти новую любимую работу, захотели открыть свое дело, стать лучшим в профессии, значит, вы используете мотивацию к. Вы стремитесь к позитиву, фокусируетесь на цели, вам важны достижения и новый уровень жизни. Такие люди ориентируются на позитивные последствия своих действий и решений, вспоминают примеры, когда у них или у других получилось задуманное, им присущи легкость и чувство юмора. Метафора этой мотивации — ослик с морковкой спереди. Он двигается вперед, чтобы заполучить ее. Обратили внимание, что это негативная и позитивная мотивация кнута и пряника, морковки спереди или сзади. Люди с мотивацией от опираются на прошлое, люди с мотивацией к двигаются в будущее. И по сути нельзя сказать, что один метод мотивации лучше, чем второй. Каждый человек выбирает то, что дает ему больше силы, энергии, стремление получить желаемое. Поэтому важно знать про себя, что помогает двигаться вперед именно вам. Бывает так, что человек использует мотивацию и от, и к в зависимости от уникальных обстоятельств. Очевидно, когда вы уплываете от акулы, вы используете мотивацию от, а не стремитесь заполучить золотую медаль за скорость, с которой вы это сделаете. Мотивация к. В сложных жизненных ситуациях при стрессе реакция мозга устранить опасность. Когда дело касается вашего будущего, и вы находитесь в спокойствии и безопасности, ситуация кардинально меняется. Если вы решили купить транспортное средство, чтобы добираться до работы с комфортом, в мотивации от «не хочу больше ездить на автобусе». Вряд ли вы согласитесь на покупку повозки или лошади, чтобы ехать на работу верхом. Мотивация к будет «хочу купить автомобиль». Или на ужине в ресторане при заказе говорите: «Обожаю луковый мармелад, обязательно добавьте его к моему блюду». Все понятно, мотивация к. Однако если сказать: «Знаете, не кладите лук, я его не люблю», открывается пространство вариантов. Например, вам принесут брокколи без лука, но окажется, что и брокколи-то вы тоже не любите. Работая с людьми на личных консультациях или читая домашнюю работу своих учеников на курсах, я заметила очень важную вещь. Часто они не могут сформулировать запрос, описать свои желания. Как правило, им ясна ситуация, как они уже не хотят, верно определяют, чего стоит избегать, но еще не придумали, к чему будут стремиться. Поэтому здорово тренировать умение мотивировать себя пряником. Начинать делать что-то ради светлого будущего, не дожидаясь наступления ситуации, когда уже плохо. В этот момент нужно убавить уровень громкости своего внутреннего критика и прибавить звук мечтателю. Формируйте свои запросы не как абстрактные понятия и не со знаком минус, а ищите формулировку со знаком плюс. Не «я хочу перестать экономить», а я зарабатываю 300 тысяч рублей в месяц. Избегайте негативных слов: безденежье, долги, кредиты, проблемы. Лучше задавайте себе вопрос: а что я хочу вместо? Вы почувствуете, что эмоции становятся более позитивными. Обожаю цитировать Фридриха Вильгельма Ницше. Если у вас есть «зачем жить», вы можете вынести почти любое «как». Применительно к теме нашего обсуждения, если вы выяснили «зачем», вы будете искать и свое «как».